Я отошел и сел на край корыта, но толстые доски расползлись под моим весом, как трухлявый пень. Я не стал сопротивляться силе притяжения и плюхнулся на траву. Подняв проржавелую ручку насоса, я показал ее Денне. Она нахмурилась, насос был новый. Отец невесты все бубнил, как дорого стоило вырыть колодец здесь, на вершине холма. Гордился, что его дочери не придется по 3 раза в день таскаться с ведрами в гору. «Что ты думаешь, здесь произошло?» — спросил я. «Только честно». Денна посмотрела по сторонам. Синяк на виске резко контрастировал с бледностью ее кожи. «Думаю, когда я закончу искать своего покровителя, мне надо хорошенько отмыть руки от этого места и никогда его не вспоминать». «Это не ответ», — сказал я. «Что ты думаешь, здесь произошло?» Она долго смотрела на меня, прежде чем ответить. «Что-то плохое. Я никогда не видела демона и не очень-то стремлюсь, но я также никогда не видела короля винта. Знаешь детскую песенку?» Денна непонимающе посмотрела на меня, так что я спел: «Синим стал огонь в печи. Что нам делать? Научи. Наутек со всех ног. Ржа твой меч поела вдруг. Кому верить, кто здесь друг? Стоит камень, ты не с нами». Денна побледнела, поняв, что я имею в виду. Она кивнула и тихонько допела припев: «Дама инея бледнее, тишина идет за нею. Вот бы выведать их планы, чандрианы, чандрианы». Мы с Денной сидели в лоскутной тени осенних деревьев, отвернувшись от разрушенной фермы. Чандрианы. Чандрианы действительно были здесь. Я все еще пытался собраться с мыслями, когда Денна заговорила. «Это то, что ты ожидал найти?» — спросила она. «Это то, что я искал», — сказал я. «Чандрианы были здесь меньше суток назад, но я не ожидал этого. В смысле, когда ты ребенок и ищешь зарытый клад, ты не ожидаешь его найти. Ты ищешь денерлингов и фейри в лесу, но не находишь их. Они убили мою труппу и убили эту свадьбу. Адское пламя, я ищу тебя в Имре все время, но на самом деле не ожидаю найти тебя». Я умолк, поняв, что болтаю вздор. Денна рассмеялась, и напряжение словно вылилось из нее с этим смехом. В нем не было ни капли насмешки, только веселье. «Значит, я потерянное сокровище, а то и фейлинг. Ты и то, и другое. Спрятанное, драгоценное, то, что часто ищут, но редко находят». Я поднял на нее глаза. Мой разум почти не контролировал то, что вылетало изо рта. «В тебе так же много от феи. Они реальны. Чандрианы реальны. Тебя никогда нет там, где я тебя ищу, а потом ты появляешься совершенно неожиданно, как радуга. Весь последний год я таил в глубинах сердца молчаливый страх. Временами я опасался, что память о гибели моей труппы и чандрианах была странным горестным сном, созданным моим умом, чтобы помочь мне справиться с потерей всего моего мира. Но теперь я получил нечто вроде доказательства. Они реальны. Моя память не врет. Я не сумасшедший. Когда я был маленький, я как-то вечером целый час бежал за радугой. Потерялся в лесу. Родители были в бешенстве. А я думал, что могу ухватить ее. Я видел, где она касалась земли. Вот и с тобой так же». Денна коснулась моей руки. Я почувствовал через рубашку внезапное тепло ее ладони. Глубоко вдохнул запах ее волос, теплых от солнца, запах зеленой травы и ее чистого пота, ее дыхания и яблок. Ветер прошелестел в ветвях и приподнял прядь Денниных волос так, что она мазнула меня по лицу.